Сам Третий бежал Святополк в Киев и заперся там накрепко. 24 июля, в день Бориса и Глеба, вместо великого празднества и умиротворения, стоял в Киеве стон и плач по убитым и пленным, по несчастьям, которые обрушились на русскую землю. День памяти Бориса и Глеба праздновался на Руси дважды, 2 мая и 24 июля. Через несколько дней после разгрома Святополка под Киевом Торческ сдался половцам. Торки изнемогали от голода и жажды. Из Киева не поступало помощи, и жители решили открыть ворота. Войдя в город, половцы вывели жителей в поле, поделили их между собой, вынесли все рухлое и тоже разделили его, потом запалили Торческ со всех сторон. Только теперь Святополк согласился просить у половцев мира. Но чтобы не расставаться со своими богатствами, Святополк решил высватать за себя дочь Тугаркана, владыки правобережных половцев. Великий князь надеялся, что этот брак в будущем обезопасит его от половецких набегов, даст ему сильных союзников, как когда-то Всеволоду. Киевское посольство прибыло к хану с дарами и предложением мира. Одновременно послы выступали и как сваты. Вскоре половецкая княжна в сопровождении большой свиты с богатыми дарами прибыла в Киев, была крещена и обвенчана с великим князем Святополком Изяславичем. Олег Тмутараканский появился под Черниговом неожиданно в августе 1094 года. Он привел с собой тмутараканскую дружину и союзных донских половцев. Это был первый со времени 60-х годов совместный выход русского князя и половцев против своего же брата из Ярославового племени. И если прежний Мономахов выход с половцами против полоцкого князя забылся, то русско-половецкое нашествие Олега на Чернигов потрясло Русь. Полоцкий князь был врагом всех ярославичей, и было понятно, что Мономах ведет с собой на Полоцк родню своей мачехи. Теперь же Олег направил половцев в самое сердце Руси, привел их под Чернигов, обратил против своего двоюродного брата. Владимир уже несколько недель ждал этого выхода, но Олег застал Мономаха врасплох. Его войско появилось под Черниговом скрытно, в обход мономаховых переяславских владений. К этому времени черниговский князь еще не успел восстановить свою дружину, не получил помощи из Ростова и Суздаля. К тому же ростовскую дружину увести на юг было нельзя. В Ростове с 1093 года обретался молодой Мстислав Владимирович. После поражения князей на Стугне и их бегства по своим городам, Давыд Святославич вышел из Смоленска и ударил на Новгород. Он выгнал оттуда Мономахова сына, и тот скрылся в отцовской отчине в Ростове, в Вятических лесах. Сегодня Мономах не мог помочь сыну, не мог отомстить Давыду. Единственное, чем он мог помочь Мстиславу, это оставить за ним ростовскую дружину. Олег обступил город. Он стоял под своим родовым стягом перед городскими воротами и молча смотрел мрачным взглядом на черниговские стены. А на крепостном валу стоял Мономах и также молча смотрел издали на Олега. Вот и встретился он с двоюродным братом. Конец теперь всем недосказанностям, молчанием, мимолетным приветствием сквозь зубы, совместным походом по гневливому приказу великого князя. Теперь они враги, враги до конца дней, враги смертельные, и нет в этой вражде пощады и снисходительности. Сомнений не должно было быть никаких. и Олег приказал сжечь пригороды и монастыри, где сидели поставленные Всеволодовым домом игумены.